Эпилог. На следующее утро Леона провожала Митарай, возвращавшегося в Лос-Анджелес. Время было раннее, поэтому члены съемочной группы еще спали. За руль внедорожника села Леона. «Думаю, теперь мы сможем возобновить съемки Соломеи. Спасибо за вашу помощь», — сказала она, когда Мертвое море уже начало исчезать в окне сбоку от Митарай. В этот час на шоссе еще не было машин. И снова вы спасли меня. Надеюсь, когда-нибудь я смогу отблагодарить вас в ответ. «Ерунда», — быстро ответил Митарай. Хорошая вышла разминка для ума. Какое-то время Леона молча вела машину, но наконец заговорила. «Мне правда жаль и Кэрол, и Джерема, и Шерон, и Стива с Дэнни. Все они были важными людьми для американского кино. И Ларри с Бертом. Голливуд теряет таланты». «Но ты-то осталась», — сказал Митарай, глядя вперед. «Считаете меня ценным кадром для Голливуда?» Леона повернулась к пассажирскому сиденью. «Почему ты спрашиваешь меня об этом?» «Хочу, чтобы вы ответили». «Вряд ли я смогу это сделать. Я ничего не знаю о киноиндустрии в Америке. Так что степень твоей важности я не могу определить», — сухо ответил Митарай. На некоторое время повисло молчание. Наконец он продолжил. «Насчет Голливуда не знаю, но японские киноманы высоко отзываются о тебе. Многие мои знакомые того же мнения. Очень рады это слышать. Можно тогда один вопрос?» «Нет», — нахмурившись, сказал Митарай. «Что у вас за дело в Лос-Анджелесе? Вы так торопитесь?» Митарай уперся подбородком в оконное стекло, всем своим видом показывая, как же ему все надоело. «Слушай, ты ведь не из тех, кто лжет. Наконец спросил он. «Верно. И ты сказала, что благодарна мне. Это правда так?» «Ну, конечно». «Тогда вот моя скромная просьба. Не засыпай меня вопросами». «Почему?» «Я таков, каким ты меня видишь. Смысл мне на них отвечать, если ты видишь только то, что лежит на поверхности? Почему вы ненавидите женщин? Вы предпочитаете мужчин? Почему вы не женитесь? Какие пирожные вам нравятся? Почему вы не пьете кофе? Хватит уже, ясно?» Леона грустно посмотрела на Митарай, но затем расхохоталась. «Бедный Митарай-сан! У вас на уме одна работа. Знаете, в Голливуде часто говорят, не можешь терпеть жар, выходи с кухни. Подозреваю, что мы сталкиваемся с подобным неудобством в десятки раз чаще, чем вы. Такова ваша работа. Я не один из вас. Мои вопросы похожи на те, что задают вам девушки в Японии». «В том смысле, что я пожалею, что ответил на них?» «Да». «Думаете, я собираюсь спросить вас о том же, что и ваши поклонницы в письмах?» «А ты не хочешь?» Немного помолчав, Леона сказала. «Хочу». Закатив глаза, Митарай откинулся на сиденье. «Каким образом моя ориентация помогла доказать, что настоящая преступница Шерон Мур?» Леона рассмеялась. «Какое тебе дело, пью я чай или молоко? Они оба в рамках закона. В отличие от тебя, я не принимаю наркотики со всех концов света. Но от того, нравятся вам женщины или же вы их ненавидите, я совершенно не понимаю, почему ты и остальные пытаетесь найти скрытый смысл в таких тривиальностях. Что ж, тогда позволь и мне один вопрос. Тебе нравятся женщины?» «Ну, конечно. Среди них есть и приятные люди. Но, как правило, они меня раздражают. То же самое и у меня». Леона призадумалась, но наконец кивнула. «Я не женоненавистник. Напротив, я желаю, чтобы у женщин все было хорошо. В этом и кроется спасение нашего дурацкого мира». Леона бросила взгляд на Митарай. «А женщин, употребляющих вещества, вы ненавидите?» Митарай ехидно усмехнулся. «А самой-то тебе нравятся они?» «На этот путь их толкают жизненные трудности». «А у кого их нет?» — резко ответил Митарай. «Но разве наркотики — абсолютное зло? Вдруг лет через 50 они станут чем-то вроде виски во времена сухого закона? Не исключено, что удовольствие, которое испытывал от них человек, служило двигателем прогресса. Пока что никто не знает, какова природа гениальности или озарений. Слышали о такой точке зрения?» «Слышал, конечно. А еще, что 5 великих цивилизаций мира зародились в местах произрастания конопли, мака и коки». «Ну вот». «Это любопытная теория. Однако даже если в ней есть доля правды, ты слишком легко на нее клюнула. Если развивать мысль в этом направлении, то во всех центрах цивилизации есть бордели, трущобы и насилие». Так недолго и прийти к абсурдному выводу, что движущей силой развития городов и цивилизаций были проституция и насилие. Да, цивилизации рождались из аморальности, но в ходе своей истории сами порождали ее в десятки раз больше. Леона молча слушала Митараи. Наконец она ответила. «Я живу в Америке уже 10 лет, и там я привыкла к тому, что мораль — это фантом. В Японии она ощущается как нечто реальное, что можно потрогать рукой. А в Америке, да и в остальном мире, какой-то определенной морали нет. Настоящая мораль — это сила». «Значит, ты тоже заблудилась в этом лабиринте», — сказал Митараи. «Как и большинство обывателей». «Ты мыслишь в краткосрочной перспективе. Твоим выводам не хватает концепции и времени». «То есть?» «Сила всегда была моралью. Сейчас она в руках Америки. До этого была у Рима, а еще прежде у Содома и Древнего Китая. Но все это приходящие вещи. Не стоит сокрушаться». «Ты просто мыслишь в пределах отрезка собственной жизни». «Как-то я не очень поняла». «Тогда скажу так. Ты совершаешь ошибку, употребляя наркотики. Как бы тяжело тебе ни было, я настоятельно рекомендую тебе завязать с ними. Но этот совет я даю тебе не по той причине, о которой ты думаешь. Не потому, что это аморально, и не потому, что у меня могут быть проблемы с законом. Нет». «Тогда почему?» Митараи слегка усмехнулся. «Просто сейчас тебе этого не понять. Чтобы объяснить школьникам, как головастик превращается в лягушку, лучше отправиться на рисовое поле, а не в класс». «Я все равно не поняла. В любом случае, вам ведь не нравятся наркоманки?» «Слушай, мы словно разыгрываем слезливую мыльную оперу. Поверь мне, жизнь тех, кто не способен завязать, превращается в еще более скучный и банальный сериал. Все время начинает уходить на общение с полицейскими и адвокатами». «Теперь поняла. Сейчас ты вытянула счастливый билет. Если не слезешь с наркотиков, то второго шанса у тебя не будет». «Нельзя даже в крайних случаях? Нельзя». Леона замолчала и сосредоточилась на дороге в аэропорт. «Вы спешите в Лос-Анджелес кому-то на помощь?» Митараи словно воды в рот набрал. «Вы так хотите побыстрее доехать до аэропорта?» «Я бы лучше сбавила скорость». Снова ноль реакции. «Знаете, я часто думаю, если бы где-то на Земле жила еще одна я, смогла бы я с ней подружиться?» Митараи украдкой взглянул на Леону. «Вопрос интересный. Так каков же ответ?» «Я не очень понимаю. Иногда мне кажется, что смогла бы, а иногда, что ничего бы не вышло». Митараи рассмеялся. «Вы правы. Женщины создания непростые. Конечно, они могут отвлекать мужчин от каких-нибудь важных дел, я и сама такая. Но даже мне нужна подруга». Леона кратко взглянула на пассажирское сиденье. Потеряв стимул к размышлению после раскрытого дела, Митараи сонно прикрыл глаза. «Вас ждет в Лос-Анджелесе женщина?» Прыснув, Митараи наконец все выложил. «Ладно, рассказываю. На кону мои водительские права. Я несколько раз превысил скорость, и если не заплачу штраф и не пойду в школу для нарушителей, то плакало мое удостоверение в Калифорнии». В Калифорнии водители, незначительно нарушившие правила дорожного движения, имеют возможность пройти 8-часовые курсы вождения, после которых информация о наказании за нарушение не будет внесена в их личное дело. Леона гневно посмотрела в его сторону. «И все из-за прав? Меня могли убить или отправить на казнь!» «Но ведь ни то, ни другое не случилось». С несколько возмущенным выражением лица Леона вновь замолчала. С пустынного шоссе они заехали в городские кварталы. Машин вокруг стало больше. И Леона стала вести внедорожник аккуратнее. К ней вернулось хорошее настроение, она с улыбкой посмотрела на Митараи. После того, как они проехали через город, на дороге вновь стало свободно. «Извините, Митараи-сан», — дружелюбно сказала Леона. «Будьте снисходительнее к женщине». Митараи как-то настороженно молчал. «Не так уж мы и плохи. Слышали песню «Ветер под моими крыльями»?» «Нет». «Очень красивая песня. Сейчас она мне невероятно нравится. Ее исполняет Бет Мидлер». Сначала Леона с улыбкой начала напевать мелодию. а затем и слова. «Ты счастлив был, когда сияла я. Всегда держался ты на шаг назад. Однако купалась я в софитах славы. Но сильным среди нас двоих был ты. Ты был прекрасен, но стоял в тени. А за улыбкой твоей скрывалась боль. Всегда был ты моим героем. Всегда хотела быть такой, как ты. С тобой могу лететь я выше облаков. Ведь под моими крыльями есть ветер. Это ты». Напевая, Леона с улыбкой украдкой поглядывала на Митарай. «Кто знает, может, ты и не заметил, но все храню я в сердце глубоко. Хочу я, чтобы ты не забывал. Не будь тебя, не было бы меня. Всегда был ты моим героем, всегда хотела быть такой, как ты. С тобой могу лететь я выше облаков, ведь под моими крыльями есть ветер. Это ты». Набрав в легкие побольше воздуха, Леона продолжила. «Всегда был ты моим героем, всегда хотела быть такой, как ты. С тобой могу парить я в небесах, ведь под моими крыльями есть ветер, это ты. Так высоко лечу с тобой я, что я могу потрогать край небес. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо Богу за тебя». «Ах ты черт, ничего не вижу». Леона затормозила и остановила автомобиль у обочины. Потянув за ручник, стиснула зубы и уткнулась лбом в руль. Все хорошо, сейчас я успокоюсь», — почти закричала она и разрыдалась. Наконец, проговорила, словно врываясь из пучины боли. «Я люблю вас. Вы нужны мне как дождь цветам, как лекарство умирающему человеку. Если б я только могла забыть эти чувства». За лобовым стеклом уже виднелся аэропорт Тель-Авива. «Простите меня», — наконец сказала Леона. «Все в порядке, не волнуйтесь. Я не наброшусь на вас и не буду умолять вас поцеловать меня». «Подменить тебе? Вы же говорили, что транспорт с четырьмя колесами не по вашей части. Ничего, я уж доведу дело до конца. Хотя бы что-то сделаю для вас взамен». Достав из сумочки носовой платок, Леона вытерла слезы, подправила макияж и с новыми силами взялась за руль. В аэропорту Тель-Авива пахло пустыней и солью. В оставшееся до вылета время они позавтракали хот-догами, заплатила Леона. «Обидно, что это все, чем я могу вас отблагодарить». Держа в руках небольшую сумку, свой единственный багаж, Митарай быстро прошел через выход на посадку. Стоя перед выходом, Леона долго махала рукой. В вестибюле было тихо, провожающих почти не было. «Митарай-сан, мы еще встретимся?» — громко спросила она. «Наверное», — Митарай помахал рукой в ответ. «А пока до встречи». Он уже было собрался уйти, но вдруг остановился и обернулся к Леоне. Та все еще махала ему вслед. «Леона! Да! Честь японского народа лежит на твоих плечах, так что не сдавайся!» «Ни за что!» — крикнула она в ответ. Ее улыбка вновь излучала уверенность.